14. В конце октября 1914 года, в субботу, члены ЧКБО решили встретиться в Кембридже. Но, к сожалению, Толкин приехать не смог. Или не захотел. Уайзмен, Смит и Гилсон втроем посетили воскресную службу в часовне Кингс-колледжа, побродили по тихому Кембриджу. Солнечное утро с длинными тенями через Боулинг-грин, старые деревья, туман. Договорились все же встретиться в следующий раз в Оксфорде. Но на другой день теперь уже Уайзмен несколько раздраженно написал Толкину, что, скорее всего, не приедет навстречу. Он был уверен, что Толкину весьма не понравятся его слова, но тот сразу согласился с другом, добавив, что в сущности их ЧКБО давным-давно превратился в клуб четверых. В итоге долгих переговоров друзья все же решили встретиться, на этот раз на нейтральной почве в Уонсворте, Лондон. К тому времени у каждого накопилось множество проблем. Роберту Гилсону отец посоветовал получить диплом, прежде чем записываться в армию. Все же в ноябре Гилсон в армию записался, в Кембридширский батальон. В армии служили и другие члены ЧКБО. Сидни Барроуклов, Королевская полевая артиллерия, и Ральф Пейтон, первый Бирмингемский батальон. А вот Смит, как и Джон Толкин, попал в Оксфордское территориальное подразделение, Оксфордширская и Букингемширская легкая пехота, и мог проходить подготовку прямо в Оксфорде. Впрочем, и это все выглядело зыбким, неопределенным. Не случайно в одном из стихотворений того времени Смит писал: «Мы ненадолго здесь». В субботу 12 декабря великие близнецы встретились в Уонсворте, в доме родителей Уайзмена. У газового камина в просторной комнате наверху они проговорили до поздней ночи. Как говорил позже Уайзмен, собираясь вместе, они всегда чувствовали себя в 4 раза умнее. Но на этот раз в воздухе было растворено некое раздражение. Давно ли они жаловались друг другу на уютность и излишнюю, так сказать, цивилизованность мира? А где все это теперь? Великая война уже началась. Она захватывала все новые и новые страны. Ну да, как всегда говорили о величии ЧКБО. Даже Толкин сравнивал их встречи со встречами поэтов и художников прерафаэлитского братства, оставившего столь мощный след в искусстве Англии XIX века. Поэты Кристина Россетти, 1830-1894 год, и ее брат Данте Габриэль Россетти, 1828-1882 годы, художники Хант, 1827-1910 годы, и Милле, 1829-1896 годы, разочаровавшись в сегодняшнем дне, нашли когда-то свой эстетический идеал в искусстве средних веков, до Рафаэля. А теперь поэтов и художников сводило вместе тревожное ожидание каких-то новых и совсем других решительных перемен, вряд ли счастливых. Дороги в гору, нет ли другой? Всего одна, ни тропинки вокруг. И что, все по ней нам идти, дорогой? До поздней ночи, мой друг. А там, на холмах, ожидает ночлег? О, да, но мраком он скрыт давно. А как не найдем? Будем спать на земле? Мимо пройти мудрено. А если случится кого повстречать? Многие вышли вперед и идут. Как домик найдем? Мне звать или стучать? В нем нас и ночью ждут. Что ожидает уставших? Покой? Да. Там всегда царит тишина. И стелют постель для нас, дорогой. Все уж готово для сна. Примечание. Кристина Россетти. Перевод Позднякова. Конец примечания.